Глава 38. Сэр Кормак принялся спорить с Горацио. Густав молчал, но, взглянув на него, Нова заметила, что он смущенно улыбался. Что бы ни планировали сэр Кормак и ирландские коты, Густав, похоже, этот план не поддерживал. Да и как бы он мог это сделать? Он был старше Новы максимум на год, она и представить себе не могла, чтобы взвалить на себя такую огромную ответственность, как забота об изумрудной звезде. Королева Куин и вовсе перестала замечать сэра Кормака. «Теперь я понимаю, почему Горацио вел себя странно. Он переживал из-за изумрудной звезды. И совершенно напрасно. А сэру Кормаку не помешало бы немного смирения». Генри выглядел так, будто что-то вертелось у него на языке, и выпалил вопрос, который собиралась задать Нова. «Где спрятана изумрудная звезда?» Королева Куин склонила голову на бок. «Вы оба чрезвычайно любопытные. Скажу так. Гвендолин спрятала ее в шерстяной комнате, в клубке шерсти». Она тихо фыркнула, словно сдерживая смех. «Поверьте мне, найти звезду невозможно. Если мне хочется на нее взглянуть, я просто захожу в комнату, ныряю в эти клубки из шерсти, и вот она передо мной». Звезда потому и является волшебной, что она сама находит членов королевской семьи. «Что будет с Густавом?» — спросила Нова, когда они шли по коридору. Она и Генри по обе стороны от королевы. «Этим мы займемся позже», — ответила Куин. «Время от времени кошки четырех королевств предлагают нового хранителя. Горацио далеко не стар, но, похоже, ирландские кошки ему больше не доверяют». Если они предложат Густава, ему нужно дать шанс прикоснуться к изумрудной звезде. И только если звезда допустит его к себе, Густава можно рассматривать в качестве хранителя. Но в итоге все равно я решаю, кто будет присматривать за звездой. Они прошли мимо двери в апартаменты Куин, и королева на мгновение остановилась. «Мне нужно немного перевести дух перед тем, как начнутся поединки. Может, вы подождете внизу, в холле? Там сейчас наверняка происходит много всего интересного. Зачем вы вообще поднялись наверх?» Нова почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. Как она могла забыть, зачем они сюда пришли? «Пабло и котята пропали», — сдавленным голосом произнесла она. «Он собирался с ними вздремнуть, после чего мы бы пошли вместе во дворец. Но Пабло ушел раньше нас, а с ним Рик и Руби. Мы хотели убедиться, что они здесь». Куин серьезно посмотрела на них. «Тогда вам лучше поторопиться. Пабло сейчас очень нервничает и вряд ли в состоянии следить за котятами. Его бой с Бенджи пройдет в самом конце соревнований. Ему сейчас как никогда нужна поддержка». Она толкнула дверь в свою комнату, и в коридор ворвался луч таинственного пурпурного света. «И передайте Горацио, что даже если он потеряет звезду, я не буду на него сердиться. Он один из лучших филидиксов, которых я знаю». Сначала были слышны только возгласы и крики, но по мере того, как они приближались к спортзалу, шум становился еще громче. Они вошли в зал, и Нова закрыла уши руками. Сотни кошек бегали и прыгали вокруг, шипели и кричали. Генри заметил Стеллу, которая точила когти об одну из многочисленных когтеточек. «Что здесь происходит?» — наклонившись к ней, спросил он. «Готовимся к поединкам!» — крикнула она, ударила по когтеточке, взобралась на тонкий шест и спрыгнула на пол. «Похоже, завтра у Горацио появится много кошек, которых придется подлатать», — сказал Генри Нове. Нова обвела взглядом весь зал и, заметив Зию, побежала к ней. Бенджи пронесся у них под ногами с такой скоростью, что Нова едва о него не споткнулась. Кот охотился на Рокко, который, в отличие от других кошек, вылизывал свою шерсть, а не тренировался. Против Бенджи у Рокко не было никаких шансов. Он упал прежде, чем Бенджи навалился на него всем весом. Белый кот с черными пятнами с изумлением уставился на Бенджи. «Ты проиграл!» — вскричал Бенджи и, словно в подтверждение, шлепнул Рока по животу. «Прекрати, Бенджи!» — строго приказала Зия. «Скоро начнутся поединки, и там у тебя будет возможность выпустить пар. А Рокко тебе не соперник». «Мой соперник от страха забился в подземные туннели Лондона!» — хвастливо произнес Бенджи. «Значит, я уже сейчас полуночный кот. Кто пропустил соревнование, тот проиграл». Снова вздрогнула и опустила ладонь на спину Бенджи. «Хочешь сказать, что Пабло здесь нет?» — в ужасе спросила она. «Зия, ты его случайно не видела?» Зия покачала головой. Сегодня она выглядела еще красивее, чем обычно. Ее шерстка блестела так, будто она расчесывала ее несколько часов подряд, а голубые глаза ярко сияли. «Он скоро придет», — успокаивающе произнесла она и сурово посмотрела на Бенджи. «Все мы знаем, что Пабло не отступит. Битва считается выигранной тогда, когда ты победил своего противника. Не забывай об этом, Бенджи». Бенджи робко склонил голову. Эдисон говорил Нове, что друзья часто дразнили бенгальского кота из-за того, что его задние лапы были немного короче, чем у других бенгальских кошек. Хотя это не портило его атлетичной внешности. Иногда он немного обижался из-за колкости в свою сторону. «Дело не в этом, Зия», — попыталась объяснить Нова. «Пабло ушел, а с ним и котята. Он ни за что не пропустит экзамен, даже если его шансы невелики». «Я упомянул о туннелях метро, потому что видел его некоторое время назад», — нерешительно вмешался Бенджи. «По крайней мере, мне так показалось. Я вышел на улицу посмотреть, идет он, наконец, или нет. И увидел его на Парк-Лейн. Я даже позвал его по имени, но не знаю, услышал ли он. Так или иначе, он исчез у входа на Даун-стрит. Знаете, там такая станция-призрак». Бенджи пружинил на четырех лапах, как боксер на ринге. Нова знала, что бенгальским кошкам трудно стоять неподвижно. «Станция призрак?» — спросил Генри и посмотрел на сиамскую кошку, которая пронзительно мяукнула, подпрыгнула в воздух и приземлилась рядом с ним. «Старая станция метро, которая больше не используется», — объяснила Нова. «Мало кто знает, что оттуда отходит туннель в Тайберн. Папа как-то рассказывал мне о мальчике, который прополз по нему, когда ему нужно было в спешке выбраться из города». «Что такое Тайберн?» — осведомился Генри. «Один из подземных ручьев, протекающих через Лондон», — задумчиво ответила Нова. «Котята были с Пабло?» — уточнила она у Бенджи. Кот покачал головой. «Я с ним никого не видел. Может быть, малыши убежали, а Пабло побежал за ними?» Нова задумалась. «Наверное, Бенджи был прав. Пабло бы никогда не оставил Рика и Руби без присмотра, а котята были настолько любопытны, что пытались убежать каждый раз, стоило с ними выйти за пределы башни». Генри, по-видимому, думал так же. «Ничего удивительного. Я только не понимаю, почему Пабло ушел без нас. Он ведь знает, что с Риком и Руби бывает трудно». «Нужно ему помочь», — вздохнула Нова. «Пабло не должен пропустить свой бой». В зале для тренировок было так шумно, что они друг друга почти не слышали. Но как только Нова произнесла последнее слово, из тронного зала донесся удар гонга. Все кошки словно только того и ждали. Они одновременно замолчали, кроме сиамской кошки, которая выдала еще несколько высоких нот и резко замолчала под укоризненными взглядами остальных. Дверь в зал открылась, вошел Эдисон и строгим голосом произнес: «Прошу всех присутствующих спуститься вниз. Поединки сейчас начнутся». Он с грустью посмотрел на Зию, и Нове захотелось схватить их и запереть в одной комнате, чтобы они, наконец, поговорили о своих чувствах. Зия, опустив голову, прокралась мимо Эдисона первой, увлекая за собой остальных кошек.